С трудом поднявшись с кровати, парень умирающей походкой пошел в ванную комнату. Минут через пять, вернувшись к кровати, Джин опять рухнул на кровать. Башка Воронова трещала просто жуть. Но на странность парень помнил все, что вчера было. После дикого отрыва с Мирой, он вернулся к гуляющим за столиком знакомым и продолжил пить. На эльфийку парень старался не обращать внимания. Он болтал с парнями и девчонками, постоянно чувствуя на себе взгляд Миры. Кстати, пьяные разговоры были и о ней. Ну как же под шафе и без сплетен. Со слов пьяных парней и девушек, Мира всем отказывала из-за того, что ее родители уже выбрали ей жениха и тщательно следили за ее кругом общения в академии. Одна рыжеволосая студентка и вовсе рассказала, что ее подруге рассказала ее подруга, что Мира даже ходит к гинекологу каждый месяц проверяться на девственность. А парень-волк поведал, что рассказал ему школьный товарищ, который учился с ней в одной средней школе. Якобы она там начала встречаться с парнем, а потом его избили и он валялся в больнице 2 месяца. Типа семья Миры и ее жениха так решили вопрос. Пока Джин был пьян, все эти сплетни ему казались смешными и нелепыми. Но сейчас, протрезвев, парень призадумался. Вчера в туалете он выяснил, Мира действительно была девственницей. Значит, возможно, слушок и правда. А если это так, то и другие слухи, возможно, не совсем выдумка. Джин уже давно понял, что это место сильно рознится с игрой. Пьянка в клубе, в процессе которой Воронов накидывал темы, это только подтвердило. Хорошо, что гаремные отношения здесь все же были. Джин узнал, что с приходом в этот мир 6 раз пришли и такие отношения. Из пьяных бредней студентов парень уяснил, мол, тянешь финансово больше, чем одну девушку или нужно для бизнеса или связей, дерзай. А если ты чепушила без денег и связей, то будь рад, если хоть одна клюнет. Также Джин узнал более важные для него вещи. Оказывается, больше никто башню не покорял и не зачищал этажи. Башню 6 раз 150 лет назад прошли и она перестала существовать, оставшись в мире только высоким памятником. После этого суперсилы у всех резко поубавились. Видно из-за того, что башни больше не было в ее первозданном виде. Суперсилы, правда, все же остались и их развивали как раз в академии, им находили множество применения и не всегда в хорошем смысле слова. Многие с суперсилами уходили криминалы и около того. Банды, преступные синдикаты также являлись неотъемлемой частью жизни этого мира. Один парень даже показал Джину украдкой на девушку, что был дочерью главы мелкого клана Якудза, Делинь. Джин протянул руку и взял с прикроватной тумбочки прописавший смартфон. Входящие сообщения: академический отдел. Классы 1-го года обучения. С понедельника начинаются практические уроки. Всем принести спортивную одежду. Джин отложил телефон на кровати и начал вставать. Как помнил парень, нормальной спортивной одежды в шкафу не было. Значит, ему нужно было идти в магазин. Мира, постучав в дверь, вошла в кабинет своего отца. Слегка полный светловолосый мужчина с аккуратной бородкой и усами поднял взгляд с документов. Девушка же прошла к рабочему столу, за которым сидел мужчина. «Пап, когда ты решишь вопрос с Копенди? Все твои дела решены. Моя сестра уже замужем за Буровым. Я больше не могу так». Ройхалм отложил бумаги в сторону и устало вздохнул. «Я как раз на следующей неделе встречусь с Кассио Копенди и все утрясу. Ты же знаешь, что это все фикция для решения взаимовыгодных дел, пока бушевала банда Рениса. Ты это сыну Копенди скажи», — положила руки на стол Мира. «Он так не считает. Он действительно думает, что я его собственность. Сколько он чуть не убил моих одноклассников. Помнишь?» «Мира, успокойся», — эльф примирительно слегка поднял ладонь. «Я же сказал, что на неделе поговорю с его отцом. Надо просто потерпеть еще немного. У нас с Кассио была договоренность, и она подошла к концу. Думаю, Копенди донесет до своего младшего сына, что ты больше не его невеста». И Рой слегка запнулся, подбирая слова, и его ревность больше не к месту. «Но, Мира, лучше повременить с мальчиками, хотя бы полгода. Антония надо время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Да и это может послужить новой перспективой развития компании и нашей семьи». «У-у-у», — простонала девушка, отстраняясь от стола. «Надеюсь, это последние полгода, отец». Мужчина кивнул, а Мира вышла из кабинета, закрывая за собой дверь. Вернувшись в свою комнату, девушка открыла в сторону дверцу огромного шкафа и посмотрела на обилие вещей. «Что бы мне завтра надеть?» — произнесла девушка вслух, выдвинув ящик с нижним бельем, вспоминая вчерашний вечер в клубе. Пальцами рыскользнули по трусикам и достали четные стринги. Девушка слегка растянула трусики и расплылась в улыбке. Следом в руках Миры оказался спортивный топ и белая укороченная майка, а вслед за ней и желтые спортивные лосины. Завтра начнутся практические уроки, и ей надо быть во всей красе перед Джином. В академию Джин пришел с рюкзаком за плечом. Парень был одет в спортивные штаны, черную футболку, поверх которой была спортивная кофта на молнии. На ногах красовались новые кроссовки. В рюкзаке же лежали не только учебные принадлежности, но и запасная одежда. «Джин, привет!» – вскочил Сэм с лавки, махая рукой. Парень тоже был облачен в спортивный костюм черного цвета, что еще больше его вытягивал и стройнил. «Привет!» – поздоровался с одноклассником Джин. «Ты как после гулянки? Я полдня с кровати не мог встать», – болтал Сэм, идя рядом с другом. «Вот и я тоже. Ну, мы классно оторвались», – улыбился конопатый парень. «Мне даже номерок одной кошечки перепал. Мы сейчас переписываемся. Правда, они что-то не больно отвечают». «Протрезвело», – хохотнул Джин, толкнув в плечо товарища. «Да ну тебя», – в ответ толкнул Джина высокий, худой парнишка, заходя в открытые двери академии. «Готов? К чему?» – косо посмотрел Воронов на Сэма. «К практическим занятиям», – загадочно расплылся в улыбке конопатый парнишка. «Надеюсь, трусы со штанами выдержат». Джин слегка с опаской кинул взгляд на друга. «Привет, мальчики!» – обогнала парней стройная девушка и быстро пошла дальше по коридору. И здесь Воронов понял, о чем говорил его друган. Поздоровавшаяся с ними стройная невысокая девушка с голубыми волосами была одета в расстегнутую белую рубашку, спортивный топ и спортивные лосины. От вида подтянутой полушарий, которые виляли при каждом шаге, Джин чуть не расплылся в блаженной улыбке. «Вот и я про то», — хохотнул Сэм. «Надеюсь, ты надел крепкие труселя». «Надеюсь», — протянул Джин, засунув руку в карман и поправив своего друга. «А это вообще кто?» «Это Сара». «Фамилии не запомнил», — поморщился Сэм. «Она из другого класса. Мы с ее парнем, а потом мы с ней пили в клубе». «Ты что, не помнишь?» «Нет», — отрицательно замотал головой Воронов. Походу, из субботнего вечера Джин помнил не все. Пока парни шли по коридорам до своего класса, у Джина разбегались глаза от изобилия девушек в спортивной одежде. От видов упругих попок в шортиках и лосинах, можно было пустить слюну и упасть в обморок из-за оттока крови к нижнему мозгу. Поэтому уже на втором этаже Джин старался не смотреть на девушек и успокоить стояк. Маневрируя между учащимися, парень старался смотреть в пол и думать о высоком, поэтому тотально проигнорировал Миру, быстро пойдя мимо нее. Эльфийка, завидев идущего Джина, постаралась встать более открыто, дабы продемонстрировать свой внешний вид. Но он прошел мимо, даже не кинув хотя бы одного взгляда в ее сторону. «Что?» – негодовала в душе ушастая блондинка, смотря вслед парню. «Даже не посмотрел». Мира прикусила губу, все, провожая следом белокурого парня. После того, что между ними было, она постоянно о нем думала. А он даже не посмотрел в ее сторону. Мира специально одевалась для Джина и сейчас чувствовала обиду. Неужели все, что между ними произошло, для него ничего не значит? В груди Миры защемило. Нет, он мог ее оставить в туалетной кабинке. Но Джин вытащил ее оттуда. Пальцы Миры потянулись к губам, и она вспомнила, с какой заботой он стер с ее подбородка слюну. Как помог ей подняться и смотрел в тот момент на нее. Даже потом сам поправил ей платье. Джин точно испытывал к ней чувства, иначе не заботился бы о ней тогда. Если бы не ее ситуация, все развивалось бы по-другому. Одна из стоящих рядом подруг громко произнесла: «Пошлите быстрее, сейчас урок начнется». Мира тут же вышла из своих мыслей, начиная идти вслед за подругами по коридору в направлении класса. Три первых урока прошли быстро. Джин уже проходил все это когда-то в школе и институте. В этих предметах для парня не было ничего сложного. Он даже умудрился получить отлично на геометрии, решив у доски задачу. На большой перемене парень мимоходом забежал в столовую, купив только пару бананов и бутылку воды. Впереди были практические занятия и нажираться перед ними Джин был не намерен. Зайдя в спортивную постройку рядом с уличным стадионом, Воронов нашел себе шкафчик. Переодевшись и засунув вещи в прямоугольный узкий шкаф, Джин вышел на улицу, доедая банан. Пока еще шла большая перемена, он сел на нижний ряд трибуны. Мысли Джина крутились вокруг его жизни и событий, которые уже с ним приключились. В основном все скатывалось к Мире. Девушка была первой в его списке покорения. После же случившегося в туалете ночного клуба, он даже не знал, Как теперь ему быть? Ее карточка еще с утра воскресенья изменилась. Теперь парень видел только таймер, отсчитывающий ее жизнь, и что она не в гареме. Могло ли это значить для Джина, что он своей выходкой провалил покорение? Парень не знал. Однако он еще жив. Долети все в жопу, откинулся назад Джин, подставляя лицо жаркому солнцу. Жизнь — это затяжной прыжок из пист в могилу. Делай, что можешь, и будет, что будет. Воронов улыбнулся, чувствуя внутреннюю свободу. Он уже прожил невероятное приключение, оказался в другом мире, дрался, бухал с кучей нечеловеческих рас, облапал и чуть не затащил в койку девушку-волчицу, творил сущее безумие с эльфийкой. Даже если сейчас его поразила бы молния сволочного божества, ему не было бы обидно. Напротив, надо было бы сказать этой высшей сущности спасибо за такой тотальный писец. «Я так больше не могу». Джин открыл глаза, щурясь на солнце и, повернув голову налево, посмотрел на своего друга. Сэм плюхнулся рядом на скамейку, поправляя штаны. «То ли еще будет?» — улыбнулся парень, опять переводя взгляд на небо. «Ох, ну и виды!» — сокрушенно протянул Сэм. «Вообще!» — ответил товарищу Воронов, смотря не на задницы, а на облака, плывущие по небу. «Жду не дождусь, когда разминка начнется». К Джину и Сэму подошли еще трое ребят из их класса. С ними парни сблизились на субботней попойке и сейчас дружески общались. Хотя до драки Джина со здоровяком из другого класса, парни позволяли себе в их отношении только сухие приветствия и скупые на слова разговоры. Джин не винил новых знакомых в их прошлом поведении и легко общался с парнями, что стали хорошими знакомыми. Ученики заполняли территорию вокруг академического стадиона и, от обилия красивых женских тел начинало рябить в глазах. Девушки сверкали своими прелестями, начиная делать вид, что разминаются перед занятием. Парни же пытались скрыть свои флюгеры в штанах. Джин, все еще откинувшись на трибунной скамейке в окружении болтающих одноклассников, наблюдая за парнями и девушками. На стадионе собирались все первые классы академии, которых было немало. И вот, смотря на учащихся, Джин подмечал, что девушек было больше, хоть и не намного. Сейчас парень видел перед собой представителей всех шести рас. Конечно, Джин и раньше их видел, но не в таком количестве и разнообразии. Всех больше парень опасался за расу гоблинов. Все же это реальный мир, а не игра. Здесь эта раса могла иметь истинный вид с мускулистыми или жирными телами, острыми клыками, торчащими из-под губ, или еще что-либо. Однако, смотря сейчас на стройных зеленокожих девушек с острыми ушками и аппетитными формами, парень успокаивался. Просто девушки, пусть и с зеленой кожей. Он тоже когда-то в прошлой жизни болел ветрянкой и был на 90% зеленый. Чуть в стороне Джин заметил и компанию девушек и парней в середине, которой стояла Мира. Ее взглядов Воронову сложно было не заметить. Джин замечал, что стоило ему посмотреть в ее сторону, как Мира начинала больше участвовать в разговорах и контактировать с противоположным полом, смеясь или мило улыбаясь. Джин на такие явные провокации только отводил взгляд и слегка улыбался уголками губ, опять ощущая пронзительные взгляды ушастой блондинки. Мира западала в душу парня. Сейчас она ему просто очень нравилась. Но чем более он ее видел, тем больше это чувство разрасталось и занимало его сердце. 13 дней. Одними губами протянул Джин, поймав на себе новый взгляд блондинки. Мысль о скорой смерти Миры, некой болью и тревогой резанула по его душе. «Чего 13?» – переспросил Сэм, услышав слова друга. «Да так ничего», – отмахнулся Джин. «Пошлите, сейчас урок начнется». Джин встал со скамейки и шагнул к большому спортивному полю, вокруг которого была прорезиненная беговые дорожки на 6 полос. «Мне надо не умереть, хотя эти чертовы 13 дней», – мысленно произнес Джин, сжимая зубы. Через пару минут начался первый практический урок, что был слит из трех обычных академических занятий. Стоя в толпе первоклассников, Джин видел, как к ним приближались с десяток преподавателей. Ведь на такую ораву 18 и 19 совершеннолетних школьников переростков одного или два учителя явно было мало. Внимание! Героиня 2 появилась в непосредственной близости. Вылезло системное табло перед глазами Воронова. Джин внутренне вздрогнул и свернул табло, начиная стрелять глазами по сторонам, высматривая ту, кто может стать второй героиней. Однако красной первичной подсветки в рядах учащихся не последовало. «Кто же ты?» – одними губами протянул Джин. В это время перед несколькими сотнями учеников встало 10 учителей. В бок парня прилетел локоть, и он повернулся на Сэма, который стоял рядом. «Блин, братан, это же завуч, радостно», — чуть слышно произнес Сэм. «Редкостная сука». Сразу присоединился к перешептыванию эльф по имени Дирк. «Редкостно доминантная сука», — поправил друга Билли, парень из расы зверолюдей. «Ох, я бы хотел, чтобы эта лиса отдоминировала меня», — издал смешок Андрей, который являлся, как и Джин, человеком. Джин непонимающе кинул взгляды на парней и посмотрел вперед. Среди учителей действительно стояла стройная и весьма высокая женщина-лиса, что внешностью была вылитая японка. Весьма высокая, длинные красно-рыжие волосы, соблазнительное тело с высокой и немаленькой грудью и слегка широкими, тугими бедрами, пушистый рыжий хвост с белой кисточкой, как и на ушках. Одета завуч была в укороченную спортивную кофту, что отрывало слегка и живот, и спортивные, черные лосины. Лицо у женщины было обворожительно красиво и чертовски строго надменным. Глаза же, будто выражали пренебрежение к присутствующим, что стали в переносном, а, кто и в прямом смысле, пускать слюни при ее появлении. Стоило парню посмотреть на лисицу, как она подсветилась красной вспышкой. Писц. Приплыли. Больше шипя как сдувающий шарик, тихо протянул Джин, смотря на завуча Академии. Маслинная команда парня, и перед ним появилось табло с карточкой героини, что в отличие от карточки Миры, открылось. Героиня 2. Юка Тахана. Статус. Не в гареме. Раса. Зверочеловек. Подвид. Лиса. Возраст. 30 лет. Рост. 177 см. Вес. 59 кг. Смерть наступит через 50 дней. Интерес 0%. Любовный показатель 0%. Сексуальный показатель 0%. Не успел Джин прочитать информацию на табло, как оно заребило и изменилось. Теперь экран показывал то же самое, что и у Миры. Героиня 2. Юка Тахана. Смерть наступит через 50 дней. Парень непонимающе таращился, словно в никуда, а табло исчезло. Но на месте старого экрана появился новый экран. Легкая версия системы больше недоступна. Доступна сложная версия системы. Также недоступна единичная подсказка для 100% знакомства без участия вспомогательной системы. Полный писец. Одними губами беззвучно произнес Джин. Глава 5. Джин сидел на траве футбольного поля, устало улыбался в пустоту. Целый час он только и делал, что бегал, прыгал и висел на снарядах. И вот после всего этого, Воронов неожиданно получил основную силу. Джин устало любился, смотря в табло системы. Теперь он до конца осознал и понял, что развитие суперсилы или способностей, после того как башни не стало, можно развивать только саморазвитием, через тренировки. Это иной мир, а не игра, где убивая мобов качаешь уровни. Здесь их нет, реальность была в другом. Подтверждением этому была основная пассивная способность. Хотя способностью-то, что приобрел Джин, у парня язык назвать не поворачивался. И вот эту способность придется раскачивать потом и надрывом жопы. Ураганный стиль боя. Вот что получил Воронов после изнурительного занятия. Джин сам не владел боевыми искусствами. Парень мог похвастаться только знанием стиля киношного кулака 90-х, как, наверное, и все парни его возраста, что застали расцвет боевиков по телеку. Теперь же Джин получил знания боевого искусства ураганных ударов. Получить-то он получил, но чтобы использовать его, придется тренироваться по-настоящему, отрабатывать техники, качать тело, растягивать тело и благодаря тренировкам переходить от ступени к ступени мастерства. Хотя, так-то все знания у Воронова были в голове, от начала и до конца. Вот только толку-то парню от этого, если Джин не мог задрать ногу над головой или без ошибок повторить связку ударов. Да в придачу там еще внутреннюю энергию надо направлять по телу. Короче, полный шаолинь. И ему только осталось на лысо побриться и точки на башке поставить. Надо было магию выбирать, свернул табло парень. Сидел бы себе, медитировал спокойно. Шутливо хмыкнул Джин, радуясь новой способности. Чуть в стороне на траве лежал Сэм, распластавшись звездочкой, а рядом и все остальные знакомые из класса. Правда, отдых продлился недолго. Учителя скомандовали начало новых упражнений, и все начали подниматься с земли. Началась фаза растяжки на разогретые мышцы. И вот тут началось настоящее испытание для парней. Стройные и не очень тела девушек наклонялись и выгибались в разных позах и ракурсах. Практически все парни сразу же стали красные, словно раки, с оттопыренными штанами. Джин и сам чувствовал пожар и ломоту в штанах, что даже перебивало боль от растяжки мышц. Воронов старался не смотреть на девушек, стараясь успокоиться. Но как назло перед ним в небольшом отдалении тянулась Мира. Блондинка была просто невероятно гибкая и встала, как будто специально так, чтобы ее маленькая подтянутая попка в желтых лосинах смотрела при растяжке, точно на парня. Полчаса ада и все закончилось. Девушки больше не гнулись, а парни вздохнули с тоской и облегчением. «Всем разбиться на пары», — разнесся по спортплощадке приказной голос одного из учителей. Джин встал, чувствуя жжение в растянутых мышцах. Походу он слегка перестарался с растяжкой. Рядом с парнем вставали и его знакомые. Сэм, скрипя, будто старая телега, поднялся на ноги и шагнул к Джину. Но уже через шаг, конопатый парень грохнулся, будто споткнувшись, поцеловавшись с лужайкой. Джин удивленно уставился на товарища, что распластался на траве, отплевывая траву, и боковым зрением заметил, что в его сторону быстро шагнула Мира. «Твоих рук, значит, опять за старые», — выдохнул парень и уловил смотрящий на него и Сэма взгляд завуча. Женщина стояла в 20 метрах от них, скрестив руки под грудью. Мира была уже рядом с Джином, и словно тоже споткнувшись, налетела на парня. Джин подхватил за плечи блондинку, которая изобразила просто ангельское личико. Все практически уже разбились по парам, и только Сэм поднимался за спиной Миры, что так и осталось стоять перед беловолосым парнем. Юка Тахана видела все произошедшее со стороны. «Хех!» — чуть слышно издала женщина смешок. Ушастая блондиночка приманила способность, чтобы успеть занять пару с беловолосым парнем. Юке было так-то все равно, это просто детская шалость. Но оставлять без внимания, это тоже было нельзя. Тахана быстро пошла к ученикам и через несколько секунд была рядом. «Так», — взяла она за руку блондинку, разворачивая ее к только поднявшемуся высокому парню. «Твой партнер», — Мира удивленно округлила глаза, уставившись на конопатого парня, на лице которого была прилипшая трава, и которому была ростом по грудь. Тахана же, сдерживая ехидную улыбку, отвела взгляд от блондинки, посмотрев на белокурого парня. Он смотрел не на нее, а в пустоту. «Не стой столбом», — Юка обратилась к парню. «У тебя еще нет партнера». Время для Джина в этот раз не замедлилось. «Вы вошли в контакт с героиней 2. Вам больше недоступна единственная подсказка для 100% завязывания знакомства. Удачи!» Хоть время не остановилось, как это было с Мирой, для парня оно словно замерло. Он слышал, как обращалась к нему Юка Тахана, и не знал, что ему делать в этой ситуации. В голове Джина всплыли слова его одноклассников о Тахане Юке, что смещались со знаниями о героинях в игре. Но Воронов уже знал, что это не игра, а реальность. Чертова мать ее жизнь, и полагаться на знания игры уже не стоило. «Что застыл, ты меня слышишь?» — надменно произнесла Юка, обращаясь к беловолосому парню. Джин моргнул и кинул беглый взгляд на спину Миры, что не осталось незамеченным Таханой. «Надеюсь, я не ошибаюсь и смогу спасти тебя», — мысленно произнес парень, переводя взгляд на завуча. Юка от взгляда парня неосознанно моргнула. На женщину смотрели холодные уверенные глаза. Взгляд школьника, будто был обращен на лисицу сверху вниз. «Я слышу вас, завуч», — спокойно и уверенно произнес ровным голосом Джин. «У меня нет пары, потому что вы меня ее лишили. Поблизости нет свободных учащихся». От ответа Юки Тахане, Мира удивленно повернулась на парня и женщину-лисицу. В груди у нее полыхнул пожар радости. «Джин точно сейчас говорит про нее. Так иди, ищи, или ты так хотел в пару с этой девушкой, что сейчас попросишься к ней», — холодным тоном произнесла Юка, пытаясь своим взглядом сломать взгляд парня. Однако взгляд Джина не поменялся. Он все так же, словно смотрел на лисицу сверху вниз и позволил себе слегка улыбнуться. Тахана смотрела в глаза парня и не понимала, что происходит. Не каждый мужчина мог вынести ее взгляд, не то, что 18-летний пацан. Этот же парень смотрел на нее сверху вниз, будто на провинившуюся перед ним девчонку. При этом во взгляде не было агрессии, просто спокойная уверенность, что начинала завораживать женщину. «Нет, это не моя партнерша», — легко и непринужденно ответил парень завучу. «Моим партнером был парень». Хвост женщины слегка дрогнул. Юка не могла понять, почему слова парня ее слегка обрадовали и взбесили одновременно. «Приступаем к тренировке», — послышались голоса учителей со всех сторон стадиона. Джин разорвал зрительный контакт и быстро посмотрел по сторонам. Все были уже в парах. Юка Тахана махнула хвостом. «Это бред». Она под его взглядом незаметно для самой себя проглотила его упрек, что это она виновата в том, что лишила его партнера. Лисица поджала губы, чувствуя в душе некое поражение. Это было странное и непривычное чувство для женщины. Юка была из семьи, где признавали только силу. Эта истина была привита женщине с детства ее отцом и дедом. И вот сейчас этот сопляк показал ей такой взгляд, что она не смогла победить и завладеть доминированием. Глаза парня источали спокойную силу, уверенность, отсутствие смущения и страха. Словно этот парень уже шагал за грани и не боялся ничего, даже смерти. Лисица посмотрела на парня, что, как и все, принял показываемую стойку. Прикусив внутреннюю часть губы, Юка шагнула к парню и произнесла: «Если я лишила тебя партнера, то твоим партнером буду я». Глаза Сэма, стоявшего в полутора метрах от друга, округлились и засияли яростной насмешливой завистью, а вот на лице Миры отобразилось негодование. «Мисс Стахана», с левого боку послышался голос молодого учителя, «у нас еще одна без пары». К ним приближался мужчина в черном спортивном костюме, а рядом с ним шла миловидная мулатка. Подойдя к лисице, учитель подтолкнул к Джину девушку, что встала напротив него. «Вот и хорошо», с нотками надменности произнесла Юка, делая шаг в сторону и отворачиваясь от беловолосого парня. Вот только почему ей сейчас, пусть и немного, но хотелось быть на месте той первогодки. Пока шло занятие, Джин то и дело уходил в свои мысли. Парень не знал, правильный ли выбор он сделал в отношении Юки Тахана, но ее поступок мог намекнуть, что его действия были, может, отчасти, но верными. Вообще вспоминая, тогда происходило, Джин начинал осознавать, что его поведение не было игрой. После попадания в этот мир, его настоящая натура, будто под натиском лавины событий, просыпалась от мертвой спячки. Так он сыграть, точно бы не смог. Тогда в разговоре, в взгляде, Джин был собой. Просто в тот момент он до самого конца осознал, что стоит одной ногой за гранью смерти и не хочет, чтобы Мира встала там, рядом с ним. Когда урок наконец-то к концу, Джин быстро посетил раздевалку, и только переодев майку, взял рюкзак и вышел на улицу. Уроки уже кончились, а ему еще нужно было заскочить к классному руководителю. Оказавшись на улице, парень чуть не столкнулся с Мирой. Блондинка делала вид, что болтает по телефону, но стоило показаться Джину, как она сразу же убрал телефон в сумочку средних размеров, куда вопреки законам вселенной могло поместиться невероятное количество вещей. Воронову хватило одного взгляда, чтобы понять, девушка здесь караулила именно его. Джин слегка усмехнулся, совсем чуть-чуть, практически незаметно, кинув взгляд на остроухую девушку. Она была соблазнительна, и парень впервые в жизни почувствовал некие внутри себя трепыхания, как взмахи крыльев бабочек. Джин, отведя взгляд, шагнул дальше, сперва поравнявшись, а потом и пройдя мимо Миры. Девушка непонимающе уставилась на парня. Она точно понимала, он знает, что это она подкосила его друга. Почему же он прошел мимо, не сказав ни слова? Будто почувствовав немой вопрос, Джин остановился и обернулся в полоборота на блондинку. «Думала, за твою выходку я тебя накажу? Неужели ты этого добивалась и ждала?» «Что?» – растерялась эльфийка. «Ни за что тебя наказывать», – слегка улыбнулся Джин. «Ну, упал Сэм, ты сама себя подставила и наказала. Понравилась парная часть урока?» Мира задохнулась от услышанного, а Джин, не говоря ни слова, пошел к зданию академии. Халм сузила глаза, смотря вслед уходящего парня. «Ни за что, говоришь, это мы еще посмотрим». Джин прошел в академию и, найдя в учительской своего классного руководителя, подписал подготовленный нехватающий документ. Все, теперь все дела на сегодня здесь были закончены, и парень пошел по коридору третьего этажа к лестнице. Спустившись на второй этаж, Джин увидел Миру. «Я хочу поговорить», — сходу произнесла эльфийка. «Говори». Джин остановился на лестничном пролете. «Не здесь. Пойдем в класс», — явно нервничая, — говорила Мира. «Ну, пойдем», — спокойно согласился Воронов. Мира сразу же шагнула в широкий дверной проем второго этажа и быстро пошла по практически пустому коридору. Джин шел следом, держа небольшую дистанцию. Мира остановилась у класса истории и, взявшись за ручку, открыла дверь, зайдя внутрь. Джин зашел в класс только через 10 секунд. Блондина практически сидела, облокотившись на первую парту среднего ряда, и смотрела на него. «Ну и о чем ты хотела поговорить?» — закрыл за собой дверь Джин, так и, оставшись стоять на пороге класса. «Почему ты так поступаешь?» — старалась девушка только украдкой смотреть в глаза парня. «Как?» — Джин засунул руки в карманы штанов. «Так, будто между нами ничего не было», — выпалила на одном дыхании Мира. Джин качнулся с носков на пятки, чуть скривившись, смотря на девушку. «Ты тоже ведешь себя так же, разве не так?» Мира хотела было сразу что-то ответить, но вместо ответа блондинка поджала губы. Парень был прав, она не может сейчас ни с кем встречаться. «Значит, тебя это устраивает?» — продолжал говорить Джин. «Нет», — отвела в сторону взгляд Мира, — «меня не устраивает. Мне нельзя иметь отношения, но через полгода станет можно, но мы можем, но тогда через полгода и поговорим». Джин перебил девушку, начиная поворачиваться к двери. «Я пойду». Парень развернулся к двери и, вынув руку из кармана, взялся за ручку. «Стой!» — оттолкнулась от парты девушка. «Если ты сейчас уйдешь, я закричу и порву свою майку. Сюда сбегутся все, кто есть на этаже». Джин повернулся в полоборота на девушку, все еще держа дверную ручку. Мира стояла перед парнем, схватившись руками за горловой вырез белой майки. Сердце девушки стучало как ненормальное. «Ты так хочешь наказания или чего-то другого?» — спокойно произнес без тени испуга Джин. «Да, я хочу этого», — с вызовом произнесла девушка, после чего ее голос словно дрогнул и сломался. «Но больше этого я хочу, чтобы ты не уходил». Острые ушки эльфийки поникли, как и ее плечи. «Мне нельзя иметь отношения. Да я тоже делала вид, что ничего не было, потому что не хочу, чтобы ты пострадал из-за меня. Можешь не наказывай меня больше. Хочешь, даже не прикасайся ко мне. Просто не уходи. Я эгоистка, да?» — сдавленным голосом с нотками подкатывающих слез выпалила Мира. Сказав все это, она будто сломалась и опустилась на парту, отпустив свой вырез майки. От слов девушки у Джина по душе резануло ножом. Мира только что разрезала до конца его сердце и бесцеремонно вошла внутрь. «Знаешь, я тоже в каком-то роде эгоист». Парень отпустил ручку двери и потянулся за шваброй, что стояла в углу. Мира подняла голову, посмотрев на Джина, видя, как он просунул черенок швабры в дверную ручку, закрыв тем самым дверь. Воронов шагнул к блондинке и за два больших шага оказался перед ней. «А что, если я скажу, что одной тебя, возможно, мне будет мало?» — посмотрел парень в глаза Мире. «Захочешь ли ты, чтобы я остался рядом с тобой?» Его пальцы коснулись подбородка девушки и слегка задрали вверх ее голову, чтобы видеть ее опущенные глаза. Джин уже решил для себя, что играть по чужим правилам он не хочет. Они и так менялись слишком быстро. «То, возможно, я буду больше косячить», — смотрела эльфийка блестящими от накатывающих слез глазами. «Теперь тебе не надо так привлекать мое внимание», — улыбнулся искренне Джин. Рука парня, словно змея, скользнул с подбородка девушки на затылок. Мира вздрогнула, а парень притянул ее голову и впился в поцелуе. Язык Джина ворвался через губы блондинки в рот, и мир для нее на секунду померк. «Ах!» — вырвался стон у девушки, когда Джин сжал ее маленькую грудь. Соски сразу затвердели, а внизу живота начал разгораться влажный пожар. Рука парня отступила, скользнула под майку и спортивный топ и опять сжала девичью грудь. «Да!» — простонала Мира прямо в рот Джину, чувствуя его горячую ладонь и, как был зажат между пальцами ее набухший сосок. «Тебя не надо больше косячить», — прервал поцелуй Джин, проводя свободной от девичьей груди рукой по щеке девушки. «Моя эгоистка». Девушка вздрогнула всем телом и сама страстно поцеловала парня. Джин сильнее сжал грудь и скользнул второй рукой к промежности Миры. «У-у-м-м-м». Сладко застонала Мира от прикосновения пальцев к ее сокровенному месту через обтягивающие лосины. Пальцы паря стали быстро ерзать между ног девушки. Минутой тело Миры сотрясла волна оргазма. Она завалилась назад, садясь на парту, смотря счастливыми глазами на своего парня. «Я хочу быть только с тобой всю жизнь», — прошептала девушка, чуть дыша. «Пока я живой, я буду рядом». Как-то грустно прозвучали слова Воронова. Джин подался вперед и, схватив Миру, рывком стащил ее с парты, разворачивая к себе спиной. Мира даже не успела опомниться, как парень, схватив ее рукой за волосы, наклонил вперед. Чтобы не упасть на парту лицом, Мира уперлась руками, выгибаясь в спине. Попка девушки была оттопырена. «Шлеп!» — раздался звук шлепка по ягодице девушки. «Да!» — вырвался сдавленный стон Миры. Джин ударил еще раз и одной рукой содрал до середины ягодиц лосины девушки. Мира вновь застонала и сильнее выпятила попку, демонстрируя тонкие черные стринги. От открывшегося вида парню вскружило голову и перехватило дыхание. «Шлеп! Ах! Да!» — взвыла в стоне Мира, чувствуя, как ее любимый оттянул в сторону черную полоску ткани, что была вся мокрая от ее соков. Секундой девушка почувствовала, как между ее бедер ворвался пульсирующий член, начиная тереться об ее половые губы. Шлеп. Раздался очередной шлепок по ее маленькой попке, заставив ее сжать бедра. Закусила губу практически до крови девушка, накрытая новым оргазмом. Член парня скользнула по ее текущим складкам кожи и поднялся выше, прислоняясь к колечку ануса. Боль и удовольствие накрыли девушку, когда головка члена начала проникать внутрь, растягивая ее попку. Да, Мира выгнулась еще сильнее. Джин чувствовал жар и неописуемое удовольствие от проникновения в тугую попку девушки, что сжимало его прибор, будто желе раздавить и смять. Медленно двигаясь, он проникал все глубже, при этом когда головка члена пошла полностью, Джин схватил Миру за волосы и задрал ее голову назад. «Ай, да», застонала девушка от боли и грубого толчка парня. «Глубже», сама рывком насадившись на пульсирующий член. «Да», начало было кричать эльфийка, но Джин закрыл ей рот ладонью. Мира в страстном порыве засосала его пальцы, чествуя, как быстрее и яростнее он входит в ее узкое отверстие. «Да», стонала, облизывая пальцы парня Мира. «Быстрее, пожалуйста. Пожалуйста, не останавливайся». Джин наращивал темп, держа одной рукой попку девушки, а второй сжимал ее маленькую грудь. Толчки внутри Миры становились все сильнее, и она напряглась, сжимая внутри себя член. Напряжение нарастало. Джин, отпустив грудь блондинки и слегка приподняв ее, скользнул рукой по животу вниз. Пальцы парня коснулись половых губ и легли на набухший мокрый бугорок. Несколько резких толчков и стимуляция набухшей горошинки, и девушку начал накрывать оргазм, а внутрь нее ударила горячая жидкость. Закусив свою ладонь, чтобы не закричать во весь голос, Мира повалилась на парту, сотрясаясь небывалой волной удовольствия двойного одновременного оргазма. Джин аккуратно лег сверху и поцеловал ее в ухо, вынимая свой прибор. «Я чуть не умерла», — блаженно простонала девушка. Она чувствовала на себе тепло обнявшего ее парня. Внутри девушки бушевали пока еще заторможенные эмоции. Радость, блаженство, чувство невесомости и безграничного счастья. «Любовь, я не дам тебе умереть», — тихо произнес Джин и обнял девушку. Мира чуть извернулась и поцеловала парня в губы. Так они полулежали с пару минут, а Мира рассказывала парню свою ситуацию, пока дверь не дернулась. Джин и Мира тут же вскочили и начала быстро приводить себя в порядок. «Закрыто», — послышался женский голос за дверью. «Сказала же, что не закрыла. Теперь за ключом идти». Из-за двери донесся звук ставящегося ведра и удаляющиеся шаги. Джин, смотря на Миру, чуть слышно засмеявшись, девушка сейчас в торопях натягивала на свою попку тугие лосины, слегка припрыгивая при этом. «Что смеешься?» — уже поправляла волосы девушка. «Пошли быстрее, пока уборщица не вернулась, и дай свой телефон, я запишу тебе свой номер». Глава 6. Вечер воскресенья. Особняк семьи Капенди. Час назад из кабинета главы семейства Кассия Капенди вышел его бывший партнер Рой Халмс. Последние дела между двумя главами были закрыты. Смуглый мужчина расы эфритов курил сигару, сидя в массивном мягком офисном кресле. Он ожидал своего младшего сына Тарса. Сын главы банды Черного Песка появился в кабинете слегка подвыпившим. Высокий, практически с черной кожей, мускулистый парень с татуировками, выглядывающими из-под закатанных до локтей рукавов бардовой рубахи. Только глаза парня были бледно-голубыми. Достались они парню от матери, которая была расы фей. «Ты хотел меня видеть, отец. Что-то случилось?» Слегка поматываясь, прошел парень 25 лет к дивану и со всего маху сел на него. «Мне надо с тобой поговорить, Тарс», — выпустил дым под потолок Кассия. «Сегодня у меня был Халмс, мы закрыли все дела. Догадываешься, что это значит? Только не говори мне, что этот старый эльф разорвал помолвку», — с агрессивными нотками медленно произнес Тарс. «Ты же уверял, что этого не случится, что Мира все равно будет моей». «Он не согласился», — спокойно ответил Кассия сыну. «У нас был уговор, его нужно было выполнить. Иначе, как нам потом вести дела?» На новые предложения этот придурок не согласился. «Я пытался». Халм заручился поддержкой Бурова, а ему на руку конфликт между нами. «Он теперь, как бы при деле и с удовольствием откусит кусок нашего пирога. Дай только повод. Так что вашей свадьбы не будет. Забудь про эту девку. Ты меня понял?» Тарс вскочил с дивана и достал из кармана пачку сигарет. Вытащив сигарету, он прикурил и, выпустив дым, произнес: «То есть, я оберегал ее девственную пист просто так, чтобы ее порвал кто-то другой?» Так отец, чуть не смял парень сигарету пальцами. «Сядь и успокойся», — рыкнул Копенди на сына. «Я тебе доходчиво объяснил, почему все так. Из-за какой-то тощей сучки, которую ты так хочешь трахнуть, я не намерен развязывать войну с Буровым. Найди себе другую остроухую и еби ее. Все уже решено и на неделе, уже все об этом будут знать. Ты меня понял?» Тарс молчал, затяг, выкуривая больше половины сигареты. «Понял?» Кассия затушил сигару ударом по медной пепельнице, выбивая искры. «Понял?» Встал с дивана молодой ифрит, сверкая глазами. «Я могу идти, отец. Куда ты собрался?» Тарк встал боком к отцу, намереваясь шагнуть к двери, и повернул на него голову, докуривая сигарету. «Как ты и посоветовал, отец. Найду себе остроухую и выебу ее». Глава семейства скупо кивнул, а младший сын вышел из отцовского кабинета, с трудом сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. «Нет, я это так не оставлю. Я точно трахну эту девственную суку, а потом она сдохнет и концы в воду». Идя по коридору, Тарк улыбался кривой улыбкой. «Делинь». Телефон Воронова зажегся в ночи, лежа на рюкзаке. Джин рывком выпрямил руки. Пот упал градинами на землю, а парень спрыгнул с брусьев. Присев над рюкзаком, он взял в руку телефон. «Входящие сообщения от Миры. Что делаешь? Я только из душа. Сейчас спать буду ложиться». Пальцы Джина быстро набрали сообщение. «Исходящие сообщения от Джина. Я у дома на спортплощадке. Скоро домой пойду». «Входящие сообщения от Миры. Что даже не спросишь, какие на мне трусики сейчас». «Входящие сообщения Мира. И вообще сейчас уже поздно. Я волнуюсь. Соскучилась. Скорее бы воскресенье кончилось». Джин улыбнулся, смотря на полученные сообщения. «Прошла целая неделя, как они с Мирой тайком начали встречаться, и за этот временный отрезок парень чертовски быстро научился печатать сообщения. Исходящие сообщения от Джина. Не волнуйся, уже заканчиваю тренировку. Ляжешь спать, быстрее кончится». Черные. Входящие сообщения от Миры. Красные. Исходящие сообщения от Джина. «Ох, не дразни, а. Спокойной ночи. Целую». Входящие сообщения от Миры. «Целую, целую. Спокойной ночи». Джин кинул обратно на рюкзак телефон и выпрямил ноги. Повернувшись к малым брусьям, что были ему по грудь, парень закинул ногу и приступил к растяжке. Всю неделю Джин только и делал, что тренировался и практиковался в своем стиле боя. Ничто так не подстегивало парня переть вперед, чем таймер, отсчитывающий время до смерти Миры. За эти дни Джин смог слегка поднять свои показатели системы. Вот только он уже понимал, что его развитие – это не игровой процесс, где за уровни давали очки характеристик. Не было здесь такого. Воронов, работая над собой, и повышал свои процентные показатели характеристик, что росли самопроизвольно в процессе изнурительных тренировок. Сейчас сила Джина составляла всего 2%, ловкость 1,75%, жизнь чуть меньше, 1,67%, а дух и вовсе 1,44%. Джин думал, это было из-за того, что всю неделю он уделял практически все время физическим тренировкам, а не духовным медитациям, хотя и такие техники были ему известны. Кряхтя и терпя жгучую боль в разогретых связках, парень, словно заправский балерин, тянулся к ногам, разъезжаясь при этом практически в шпагате. Потратив минут 20 на правую ногу, Джин скинул ее с бруса и закинул левую. Чуть вдали послышалось звяканье стеклянных бутылок и неразборчивая речь. Площадка находилась в 200 метрах от дома парня, практически в парковой зоне. Здесь постоянно проходили гуляющие люди, так что Воронов на это не обратил никакого внимания. Звяканье усилилось, а речь уже стала разборчивой. Из темноты улицы у спортивной площадки показалась подвыпившая компания, состоявшая из 3 парней и 1 девушки. У одного пухлого парня в руках было 2 пакета с гремящим и шуршащим содержимым, а вот у высокого парня с волосяной полосой на бритом черепе в руке была укороченная бейсбольная бита. Похожую биту держала в руках и девушка. Джин тянулся к ноге, практически лежась на нее грудью, закусывая нижнюю губу. Без хорошей растяжки ему не светило дальнейшее постижение формы техник боя ураганного стиля. Компания по-хозяйски проследовала до широкой лавочки, в 2 метрах от тренирующегося парня. Высокий парнишка вытянутым лицом и прической под горшок толкнул в бок приятеля с подобием иракеза. Взглядом он указал на занимающегося у брусьев парня. Они оба ехидно ухмыльнулись. Низенькая же брюнетка окинула Джина оценивающим взглядом. Подтянутое тело, набухшие от напряжения мышцы и вены, довольно хорошая растяжка, такой, наверное, очень вынослив и гибок в кровати, а он нечего», — вслух протянула Тина, рассмотрев, походу, немаленький прибор в штанах парня. «Что?» — повернулся Друн под звук легкого хлопка открывающейся пивной бутылки. «Что ты сказала?» Тина посмотрела на своего парня с иракезом на голове. Ей нравилось заставлять его ревновать. После этого он был чуть лучше в постели, а ей сегодня хотелось нормального секса. «Я говорю, парнишка, ничего так, есть на что посмотреть», — лукаво улыбнулась девушка, стреляя глазами на тренирующегося джина. Друн недовольно посмотрел на свою девушку, отпив из горла. Ревность в груди парня смешалась с алкоголем, и реакция не заставила себя ждать. «Эй!» Друн развернулся к джину и окликнул его. «Балерина, ёбш отсюда!» Джин остановил наклон к ноге и скинул ногу с бруса, смотря на подвыпившего парня с иракезом. Страха перед пьяной компанией у Воронова не было. Он думал, стоит ли ему ответить или просто уйти. Какой смысл сейчас в драке с местной пьяной шпаной? У него осталось мало времени до дня Х. Подставляется, и рисковать сейчас не стоило. Компания же засмеялась, смотря на застывшего парня. Да он обосрался. Ржал толстяк с набитым чипсами ртом, что падали на его брюхо. «Ага», — поддержал его Сим, «а на площадке крутого строил». Друн криво ухмыльнулся, сделав очередной глоток из практически закончившейся бутылки. «Я сказал, ебш отсюда, сука», — швырнул в джина бутылкой Друн, красуясь перед своей девушкой, шагнув вслед за снарядом. Джин скользяще сместился в сторону, используя базовое перемещение из ураганных ударов. Бутылка пролетела от парня в полуметре и упала на гальку, которой была засыпана площадка. «Ах ты, сука!» — возмущенно протянул Друн, вступая на гальку ногой. Второго шага сделать он не успел. Джин преодолел разделяющее их расстояние и с подпрыжки врезал боковым ударом ногой в грудь. «Хях!» — вырвался хрип вместе с выбитым воздухом из груди парня с иракезом, и он упал назад, вылетая с территории спортплощадки. «Тварь!» — вскрикнул Сим и побежал на парня с бутылкой в руке. Подскочив к Джину, парень с прической под горшок ударил раз, второй, третий, четвертый, махая руками, плеща при этом пивом во все стороны. Джин легко уклонялся от выпадов подвыпившего Сима, отводя его удары своими руками в стороны. После последнего блока, пальцы парня напряглись, так и не сжавшись в кулаки. Он, вывернув ладошку, меняя направление стопы, разворачиваясь боком, раскрытой ладонью Джина выстрелила в грудь Сима. От удара Сима начало сгибать пополам, а Джин сменил стойку, чуть присаживаясь в коленях и подшагнув вперед. Он нанес открытой ладонью удар снизу вверх точно в подбородок, разогнув при этом ноги. Сима приподняла вверх, а ноги оторвались от каменной гальки. На землю уже падало бессознательное тело. «Убью, мразь!» — раздался сбоку вопль толстяка. Брин размахивался бейсбольной битой, целясь в торс парня. В момент удара Джин сделал поворот в 90 градусов. Ребро ладони ударилось об середку биты, откидывая ее в сторону. Воронов же продолжал оборот и закончил его ударом локтем второй руки по лицу толстяка. Брин завалился на землю вместе с битой, что при ударе об землю развалилось на две части. Парень же, напрягая щиколотки, сделал еще один скользящий переход, становясь перед Тиной, застывшей в замахе битой. Брюнетка застыла, смотря в страшные глаза незнакомого парня. Ее провокация обернулась против нее же самой. Парень стоял напротив, кинув взгляд на толстяка и сломанную бейсбольную биту. «Получилось», — тихо произнес Джин и повернулся на Тину, расплываясь в улыбке. «Получилось». Парень шагнул к застывшей в замахе брюнетке, что тряслась от страха. Он протянул к ней руки, и Тина зажмурилась. «Стой так, надо повторить». Джин вывел руки девушки вперед, чтобы бита смотрела вверх, и встал в стойку, замахиваясь ребром ладони в ударе. «А-а-а-будь!» — заорала Тина и, откинув биту, побежала прочь со всех ног. Бейсбольная бита упала на землю, а Джин расстроенно опустил руку. За пару шагов он дошел до своего рюкзака, взял с него телефон и, подхватив за лямку рюкзак, быстро пошел с площадки. В спину парня доносились стоны приходивших в себя парней. Идя домой, Джин тер быстро опухающее и синеющее ребро ладони. Техника практически удалась, а вот тело пока подводило. В понедельник вновь начинались уроки в академии. Джин, как обычно, пришел в учебное заведение, где встретился с Сэмом и остальными ребятами. После первого урока он пересекся в коридоре с Мирой, пройдя даже не поздоровавшись. Девушка сделала то же самое. Их отношения должны быть в тайне, и нельзя было выдавать себя. Если бы они были в одном классе, то да. Тогда было бы можно хотя бы сухо общаться якобы по урокам. Начался очередной урок. Сидя в классе, у Джина завибрировал мобильник. Парень достал его и прикрыл учебником. Входящее сообщение от Миры. Что с рукой? Что случилось? Джин прочитал сообщение и улыбнулся. Девушка, проходя мимо него, заметила посиневшую часть кисти и теперь волновалась. Парень быстро набрал сообщение. Исходящее сообщение от Джина. Все в порядке. Вчера ударился об брусья. Не переживай. Входящее сообщение от Миры. Встретимся после урока на третьем этаже у кабинета истории. Джин ответил на сообщение своей девушки и продолжил слушать учителя. Прозвенел звонок с урока. Джин встал из-за парты и отклонил предложение друзей пойти в столовую. Парень сослался на то, что у него крутит живот и ему не до еды. Выйдя из класса, Джин быстро прошел коридор, маневрируя между студентами, и уже через пару минут поднялся на третий этаж. В коридоре было малолюдно. Начиналась большая перемена. Подойдя к классу истории, Джин не увидел Миру. «Может, еще не пришла?» – подумал парень, стоя у дверей. «Заходи!» – прозвучал голос Миры из приоткрывшейся двери. Джин слегка вздрогнул, кинув взгляд по сторонам. Он убедился, что на него никто не смотрит, и проскользнул в класс. Стоило парню закрыть за собой дверь, как Мира схватила его отбитую руку. «Больно, как ты так, мазью мажешь? Ты вообще мазь купил?» В голосе девушки читалась неподдельная забота и беспокойство. Джина начали переполнять теплые чувства, согревая изнутри. «Да, нет, уже не болит», — честно соврал парень, и притянул к себе Миру за талию. Парень нежно поцеловали блондинку, а она ответила на поцелуй. Руки Миры обняли Джина, и она после поцелуя уткнулась в его грудь. «Я соскучилась», — наигранно-плаксиво протянула эльфийка. Джин стоял, обнимая девушку. В груди было жарко. «Я тоже», — без наигранности и фальши ответил Джин. На душе парня вдруг стало тяжело. В ушах беззвучно послышался звук идущих часов. Воронов уже устал бояться старухи с косой, которая незримо для него, стояла за спиной. Он с ней, будто подружился, и она изменила его, будто проведя за гранью, как друга. Но сейчас его охватывал страх за Миру. И это был не страх того, что если Мира умрет, умрет и он. Это был страх, что она просто может умереть. Джин моргнул, скидывая секундное наваждение. Мир, слегка отстранился Воронов, заглядывая в лицо блондинки. «Может, в среду, после уроков, проведем весь день вместе, до самого позднего вечера, только ты и я». Глаза девушки засияли, на лице появилась задумчивая улыбка. «Давай, мне как раз надо по магазинам. Правда, нас могут заметить. Можем сходить в кино». «Точно, я могу сказать, что после магазинов останусь у Живин. Тогда мы сможем до утра быть вместе». «Здорово», — улыбнулся Джин и сжал рукой тугую ягодицу девушки. Мира прижалась к Джину и обиженно надула губы. «Правда, тогда точно придется идти по магазинам, а там полно студентов из академии постоянно шарахается. Ну, с этим мы справимся». Еще сильнее сжал попку Джин и хотел было поцеловать в макушку девушку. В этот момент дверь в класс сначала открываться. Мира и понять ничего не успела, а Джин уже был у парты, плюхаясь на нее задом. В дверном проеме появилась завуч академии. Юка Тахана увидела в пустом кабинете парня и девушку. Женщина почему-то сразу узнала беловолосого парня, сидевшего на парте. Да и как она могла его не узнать? Юка до сих пор пыталась понять, почему она спустила его слова, согласившись с парнем. «Что вы тут делаете?» — шагнула в кабинет лисица. Она видела, как затушевалась эльфийка. Но вот парень, он был спокоен, сидел на парте, даже не встав при ее появлении. «Я хотел отдохнуть от шума», — ответил на вопрос Джин. «В кабинете дополнительных уроков редко бывает народ. Вот я и пришел. Думаю, девушка руководствовалась этим же. Вот мы и встретились здесь. И ты думаешь, я в это поверю?» — встала завуч в метре от Миры. «Госпожа Тахана», — начало было дрожащим голосом говорить Халм. Джин перебил девушку. «А во что вы поверите?» — стал болтать парень ногой. «Что мы уединились здесь для чего-то привольного?» Юка удивленно посмотрела на Джина. Она завуч академии, а этот пацан сейчас сидел и, болтая ногой, общался с ней как с одноклассницей. Да в придачу опять начинал давать на нее, заставив почувствовать себя неправой. Джин же смотрел слегка насмешливо в глаза мисс Тахана и продолжал говорить. «Я сижу на парте. Извини, не знаю твоего имени. Нас же на этом прервали». Кинул он взгляд на блондинку и с укором опять посмотрел на женщину-лису. «Девушка стоит от меня практически в полутора метрах. Мы одетые. Да и в классе на большой перемене не запрещено находиться. Этот класс был не заперт, значит, и находиться в нем можно. Поправьте меня, если я не прав. Это все просто стечение обстоятельств. Лиса сурово посмотрела на парня, а Джин улыбнулся ей. Юка чуть не сжала губы от наглости пацана, что, улыбаясь, продолжал мотать ногой, смотря на нее. Он опять ее уделал. Как? Она завуч академии. Одного ее вида хватает, чтобы ученики, как эта испуганная эльфийка, начинали нервничать. А он сидит и улыбается, мотая ногой. «Встань со стола», — выдавила из себя Тахана. «Зачем?» — ответил Джин. «Сейчас не урок, а на партах в перемену сидят многие. Я думаю, вы тоже это видели и не раз. Никто за это не ругает. Так зачем мне сейчас вставать?» Он достал из кармана телефон и посмотрел на включившийся экран. «У меня еще есть 30 минут». Хвост Юки дрогнул и ударил по колену. «Этот паршивец, да что он вообще о себе возомнил?» Бушевала внутри Юка. «Может, отпустим девушку? Она все равно не участвует в нашем разговоре. Только если она уйдет. Надеюсь, сюда больше никто не войдет и не подумать про нас с вами тоже, что вы предположили минуту назад». Джин слегка криво улыбнулся. Взгляд парня скользнул по шее женщины на ее грудь, выпирающую из белой блузки. От слов, улыбки, уверенного взгляда парня, который словно расстегивал сейчас пуговицы, лиса впала в ступор. Он, что, указывает ей, что делать? Смотрела в глаза парня Юка, что так и говорили ей долго, я еще буду ждать. Тахана нервно дернула хвостом, опять ударяя по колену. С чего кому-то подумать такое? Процедила женщина сквозь сжатые губы, впервые за долгое время, чувствуя себя неудобно под мужским взглядом. «Ну, вы же подумали», парень слегка склонил голову на бок. «Можем проверить, если отпустим девушку и останемся в пустом классе вдовеем». Взгляд парня скользнул с груди по талии на округлые бедра и перешел на ее хвостик. Юка проследила взгляд Джина и убрала хвост за ноги. Ей стало неуютно, а к лицу прилила кровь. Он ее разглядывает так открыто и прямолинейно, но при этом взгляд парня не нес похоть. Просто оценку женского тела. Мира смотрела на своего парня и завуча. Девушка впервые видела Джина таким. Уверенный и дерзкий. Острым на язык. Он перевернул все с ног на голову. Выставил мисс Тахану неправо и тем самым отмазал их. В груди Миры появлялось новое чувство. Это чувство уже испытывала эльфийка, когда Джин вытащил ее из туалета. Вот только сейчас это чувство было более мягким и обволакивающим все нутро девушки. Забота и защита. Вот что чествовала сейчас Мира Халм, стоя чуть в стороне от разговаривающих Джина и Юки Тахана. «Я не намерена здесь оставаться, как и вы», — холодным тоном заговорила Юка, но ее голос слегка дрогнул. «Покиньте класс». Мира опустила взгляд и облегченно выдохнула, быстро шагнув к двери. Джин слез с парты, все смотря на завуча. «У вас красивый хвост, зря вы его спрятали». Повернулся парень боком к лисице, что все так же стояло неподвижно. «До свидания». Глаза Юки распахнулись от удивления, а на щеках появился чуть заметный румянец. Тахана впала в новый ступор. Джин же вышел из класса вслед за эльфийкой. Глава 7. Рабочий вторник Юки Таханы начался, как обычно, в кабинете. Лисица занималась делами академии, которые на нее свалила директор. После второго урока к ней в кабинет привели трех студентов первого года обучения. Их поймали за курением в туалете. Три парня стояли, стараясь не смотреть на Юку, которая сидела за рабочим столом. Студенты пытались оправдаться, но стоило Тахане посмотреть на них, как они терялись и отводили взгляд, покорно опуская глаза. Вот так должны вести себя с ней студенты. Она завуч. Она здесь вторая после директора академии. А этот паршивец, что он на себе возомнил? Юка, смотря на стоящих в ряд студентов, закипала внутри. Она до сих пор не могла успокоиться, после вчерашнего разговора с белокурым парнем. Как он с ней разговаривал? Смотрел на нее, будто она не завуч, а его одноклассница, обвинившая в измене которой не было. Юка сжала зубы. Лицо лисицы приобрело хищные острые черты. Понурые курильщики еще больше напряглись. Парни не могли знать, что такая реакция не из-за курения в туалете. Сопляк загнал ее в краску, заставил растеряться и опять вышел в их разговоре победителем. Юка закипала все больше. Хвост ему мой понравился. По-звериному прищурила она взгляд. Мерзавец. От гневно блеснувших, прищуренных глаз, первокурсники неосознанно попятились назад. Для парней в этот момент перед глазами пролетала вся жизнь. «Всем троим дисциплинарное наказание на 30 часов», — произнесла Тахана. Парни от слов лисицы еще больше втянули головы в плечи. «Да вот так и должно быть», — смотрела Юка на полностью подавленных и неспособных и слова сказать студентов первогодок. «А он? Почему он так не делает?» На эмоциях ударила лисица кулаком по столу. Три парня вздрогнули, готовые лучше провалиться сквозь землю, только бы не находиться сейчас перед этой страшной стертой. Тахана после удара опомнилась, смотря на студентов. «Поймают еще раз за курением на территории академии. Вылетите отсюда, свободны». Парни, слегка кланяясь и бормоча извинения и заверения, что такого не повторится, быстро покинули кабинет. Дверь закрылась и Юка откинулась в кресле, смотря в потолок.